2. Сьерра Айскори Арац. 17 ноября 2016 года, четверг. Кто такая Аннабель Ли? В ту пору мне только-только исполнилось 16. Анна Белен Лианьо приехала в Кабесон-де-Ля-Саль, кантабрийский город у побережья в первый же день летнего лагеря, где Луча, Асьер, Хота и я, основное ядро нашей тусовки из Сан-Виатора, решили провести лучший июль своей короткой и все еще неопределенной жизни. Она носила гладкие черные волосы, не спадавшие до талии, прямую челку, закрывавшую глаза и не позволявшую видеть жизнь в ее реальном свете, и настолько четкие идеи, что даже взрослые не решались с ней спорить. Сначала она меня раздражала, затем заинтриговала, а на третью ночь лагерной жизни я не мог сомкнуть глаз из-за смеси стонов и лепета, которые она издавала во сне всего в нескольких спальных мешках от меня. В ту пору меня, скажем так, накрыло с головой. В возрасте, когда большинству из нас еще не ясно, что мы будем изучать по окончании школы, не говоря уже о том, чем мы хотим заниматься в жизни, Анна Белен Лианье уже была профессиональным художником-комиксистом, и псевдоним Аннабель Ли, имя героини стихотворения Эдгара Аллана По, которым она подписывала свои затейливые и темные образы, несмотря на ее юность, уже стяжал некоторую известность в тесном мирке местных любителей комиксов – эротических, готических, постапокалиптических. Она не ведала преград и сомнений, презирала границы и жанры, и все же авторитеты у нее имелись. Густаво Адольфо Беккер, лорд Байрон и Уильям Блейк. Эта девушка не выпускала из рук черный фломастер Штедлер, а предплечья ее покрывали импровизированные виньетки, которые приходили ей на ум в любое время дня и ночи. Когда она вместе со всеми чистила алюминиевые миски после завтрака, или когда Сауль Товар, начальник лагеря, вбивал в наши головы бесконечные истории о повадках птиц и древних развалинах, таская нас на замызганном автобусе по таинственным местам северного побережья, таким как Сан-Хуанде, Гасталугача, в Бискае или пляж Деба в Гипускуа. У Аннабель Ли было много странностей, ее будто окутывала дымка, чья проницаемость зависела от перепадов ее настроения. Все мы знали, что наблюдение за собственным внутренним миром интересует ее куда больше, чем наш дурацкий переход ко взрослой жизни. Она пребывала вне возраста, ни ребенок, ни взрослый. Любила свое одиночество и лелеяла его, как некоторые вдовы лелеют своих ангорских кошек, самозабвенно, отдавая все лучшее. Ей хватило 4 дней и 3 ночей, чтобы полностью завладеть моим доселе девственным сердцем, таившим в себе лишь неглубокие шрамы, которые так приятно было растравлять. Бедное мое сердце. Она забрала его, пригрела, приучила к своему тихому и одновременно волнующему обществу и выбросила, когда, впрочем, в ту пору я еще ни о чем не догадывался. Не знаю, что за чертова причина заставила ее отделаться от меня с таким, хотелось бы сказать, равнодушием, но нет. Равнодушен некто надменный, а она умела быть такой родной, такой теплой. На самом деле Аннабель блуждала в параллельной вселенной, которая пересекалась с нашей, но не всегда. А потом оказывалась в другом месте, в другом порядке вещей, в причудливой смеси собственных мыслей и диковатых фантазий. Вот почему ее смерть казалась мне чем-то нереальным, надуманным, не более чем альтернативный финал одного из ее комиксов. Кое-кто склонен полагать, что создатели выдуманных историй не уходят и не стареют, что они остаются. Именно это я всегда думал об Аннабель Ли, хотя годами не желал ничего слышать о ней после всего, что произошло в конце того давнего лета. Когда мы добрались до эспланады, и я вылез из патрульной машины, в лицо мне ударил ледяной ветер. Подобно яростному приветствию реальности, Эстибали с ее 1,60 м едва не сдул в обрыв. Моя напарница выплюнула забившуюся в рот рыжую челку и зашагала дальше. После дождей, не прекращавшихся все предыдущие дни, дорога, ведущая к туннелю Сан-Адриан, превратилась в сплошное месиво. И метеорологи говорили чистую правду, предвещая грозу с градом. Распухшие тучи, бегущие с севера, подтверждали их гипотезы. «Ты готов, Кракен?» — Эсти окинула меня обеспокоенным взглядом. «Заместитель комиссара разрешила тебе присутствовать в качестве эксперта, но она не знает, что жертва — твоя бывшая подружка. Я бы предпочел, чтобы она и впредь этого не узнала», — написал я на мобильнике и показал Эсти. Она подмигнула, соглашаясь. «Мы видели друг друга насквозь, как двое престарелых супругов. Думаю, так лучше», — она кивнула. «Идем, через пару часов стемнеет. Кстати, есть ли что-то такое, что я должна знать о жертве? Образ жизни, какие-то странности, учитывая то, как все закончилось? Нет, насколько мне известно», — написал я, пожав плечами. «Я не собираюсь рассказывать тебе о том, что произошло тем летом, Эстибалис. Я не готов и не желаю с кем-то этим делиться», — промолчал я. Мы добрались до туннеля Сан-Адриан, расположенного в природном парке Айскори-Арац по дороге на Зигаму, поскольку именно на этой гипускуанской дороге находилась ближайшая к вершине парковка. На ней мы увидели пару машин криминальной службы и вскоре начали подъем. Узкая гравийная тропа, по которой мы с Эсти проходили дюжину раз, вывела нас ко входу в туннель. Мы вошли во входную стрельчатую арку и миновали туннель почти 60 метров длиной, оставив справа отреставрированную часовню и небольшое урочище, где каждое лето работала группа археологов. День угасал. Опускался тревожный ветреный вечер. Зелено-золотые листья букового леса, росшего у нас за спиной, беспокойно шевелились, сотрясаемые крепким ветром. По ночам, когда я оставался у деда в Вильяверде, мне нравилось слышать шелест буков и дубов моей сьерры. Это было похоже на концерт, где люди не нужны. Но в тот день лиственный шепот не показался мне таким торжественным. Да, он потрясал воображение, но не расслаблял меня, как в другое время, скорее наоборот. Туннель Сан-Адриан заканчивался широким проходом, ведущим прямо в скалу. Естественное отверстие, через которое внутрь него с древних времен проникали паломники и путешественники, и которое на протяжении веков принадлежало северной части Камино де Сантьяго. Камино де Сантьяго, или Путь Святого Иакова, паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго де Компостела, главная часть которой пролегает в северной Испании. Говорили, что даже Карлу V впервые в жизни пришлось наклониться, чтобы попасть под его своды. И хотя рост этого монарха никому не известен, мне также пришлось пригнуть голову, чтобы получить доступ в алависскую часть Сьерры, которая в тот тревожный ветреный день стала местом убийства. Мы поднялись на несколько метров по узкой тропинке, покрытой щебнем, и увидели Андони Куэсту, нашего коллегу-криминалиста. Куэста, мужик за 50, очень ответственный, из тех, кто без возражений остается на работе до поздней ночи, указал нам на место преступления. Периметр оцепили, и доступ к нему можно было получить только через участок, свободный от ограждения. «Как дела, Куэста?» — спросила Эстибалис с участливым видом. «Я знал, что они с Эсти отлично ладят и часто пьют кофе, когда встречаются в полицейском участке Портал-де-Фаронда в округе Лакуа. Признайся, не ты ли тот таинственный витарианец, выигравший в примитиве 3 миллиона евро? Если так, ты просто обязан пригласить меня завтра на кофе». Вся Витория вот уже несколько недель только и говорила о лотерейном билете, купленном в киоске в центре города, и о неведомой личности счастливчика. Все размышляли о том, не был ли победителем его сосед с пятого этажа, который несколько дней не появлялся дома и пропустил воскресный матч Алавеса, или зять, который не отвечал на телефонные звонки и уволился из компании «Мерседес» без каких-либо объяснений. «Я бы с удовольствием, правда, но не получится, время поджимает. Что касается визуального осмотра, мы только начали, инспектор Гауна. Многое еще предстоит сделать. Хочу успеть вернуться домой и поцеловать деток перед сном. У старшего в эти выходные матч с командой кадетов. И он от волнения места себе не находит. Выиграя я в лотерею, купил бы сыну все команды страны басков вместе с руководством и тренером, чтобы его не ставили на замену», — заметил он. Беспечный и одновременно собранный Куэста присел на корточки рядом со своим чемоданчиком. Коренастый, добродушный тип с короткими руками, его без труда можно было узнать во время визуальных осмотров, несмотря на белый форменный комбинезон, делавший его в точности похожим на двоих других техников. Наденьте бахилы, ребята, и смотрите, куда ставите ногу. Здесь полно следов горных ботинок. Пойди потом разберись». Мы послушно надели бахилы, а заодно протянутые им резиновые перчатки. Судья Алана подписал разрешение на визуальный осмотр, но я готов был поспорить, что его светлость не потащился собственной персоной в Сьерру Айскори, чтобы снимать труп с дерева, а послал вместо себя судебного секретаря. Мы послушались Куэсту и зашагали к заросшему лесом пятачку, где обнаружили доктора Гевару, судмедэксперта, делающую заметки возле дерева, с ветвей которого свисало тело женщины. В нескольких метрах от нее судебный секретарь и инспектор Гоя Мугуруса, стоя напротив судмедэкспертов, тихо что-то обсуждали, указывая на куртку с капюшоном, изукрашенную черепами, которая, по общему мнению, принадлежала покойной. Секретарь, левша с белоснежной сединой и длинным носом, серьезно кивал и записывал указания Гоя. У ног его стоял открытый портфель со всем необходимым для хранения вещественных доказательств, которые они кропотливо собирали. Обнаружить Аннабель в таком виде при моей неприязни к трупам оказалось непростым испытанием для желудка, и мне пришлось отвернуться, чтобы подавить приступ тошноты. Эсти прикрыла меня, подавшись вперед и приветственно протянув руку судмедэксперту. «Инспектор Гауна, рада вас видеть. О, вижу, инспектор. Аяла снова с нами», — заметила доктор Гевара, сделав вид, что не видит моего скверного состояния. Это была женщина лет 50, довольно миниатюрная, с впалыми, вечно нарумяненными щеками. Молчаливая и невероятно работоспособная, она напоминала робота в беззвучном режиме. После долгих лет совместной работы я очень ее ценил. Она старалась идти навстречу, когда я просил ее отдать приоритет какому-либо вскрытию. К тому же обладала редким даром находить общий язык со всеми судьями, с которыми имела дело, какими бы желчными они ни были. Короче, надежная, как дизель. Сегодня наш Унай пришел взглянуть на тело в качестве психолога-криминалиста, а в ближайшее время выйдет на работу окончательно. Солгала Эстибалис так просто, будто делала это всю жизнь. «Можете ли вы уже сообщить нам что-то, доктор?» Я задумчиво смотрел на мертвую, которая когда-то была моей девушкой, моей первой любовью, первой ночью, когда я... Я не сводил с нее глаз, несмотря на то, что она была привязана за ноги и висела вниз головой. С ее длинных черных волос все еще влажные пряди касались каменистой почвы, а густая челка открыла лоб. Глаза тоже были открыты. Она не закрыла их, когда умирала, хотя голова ее находилась в бронзовом котле с водой. «Какой ты была храброй, Аннабель», — мысленно произнес я. Руки связаны за спиной пластиковой бечевкой. Обручального кольца нет, на ногах горные брюки. Флисовая куртка, свисая под действием силы тяжести, обнажает округлый живот, 4-5-месячный. А возле пупка виднеются пигментные пятна. Лодыжки крепко стянуты веревкой, привязанной к могучей ветке примерно в 2,5 метрах от земли. Такое мог сотворить только самый настоящий ублюдок. Несмотря на все ее заигрывания со смертью, несмотря на то, что всю свою жизнь она отталкивала всех, кого привлекала. «А во что ты ввязалась на этот раз?» — вопрошал я, лихорадочно напрягая свою поврежденную голову. Эстибалис и криминалист осматривали бронзовый котел, лежавший в нескольких шагах от меня. Я же тем временем машинально опустился перед ней на колено и произнес: «Здесь заканчивается твоя охота и начинается моя». И несколько мгновений мне казалось, что я снова тот самый инспектор Айяла, а не его робкое подобие, что у меня появилась очередная работа, которая поглощает меня с головой, новая одержимость, похоронившая под собой все лишения и травмы, которых скопилось так много. Вместе с воспоминанием о том, что моя начальница беременна и не знает, кто отец ребенка, я или серийный убийца.